Часть пятая. Глава первая. Глубокой осенью 1917 года стали возвращаться с фронта казаки. Пришел постаревший Христоня с тремя казаками, служившими с ним в 52-м полку. Вернулись уволенные по чистой, по-прежнему голощекий Аникушка, батарейцы Томилин Иван и Яков Подкова. За ними Мартин Шамиль, Иван Алексеевич, Захар Королев, нескладно длинный Борщев. В декабре неожиданно заявился Митька Коршунов. Спустя неделю целая партия казаков, бывших в 12-м полку, Мишка Кошевой, Прохор Зыков, сын старика Кошулина Андрей Кошулин, Епифан Максаев, Синилин Егор. На красивейшем буланом коне, взятом у австрийского офицера, приехал прямо из Воронежа, отбившийся от своего полка, калмыковатый Федот Бодовсков. И после долго рассказывал, как пробирался он через взбаламученные революцией деревни Воронежской губернии и уходил из-под носа красногвардейских отрядов, полагаясь на резвость своего коня. Следом за ним явились уже из Каменской, бежавшие из обольшевиченного 27-го полка, Меркулов, Петро Мелехов и Николай Кошевой. Они-то и принесли в хутор известие, что Григорий Мелехов, служивший в последнее время во втором запасном полку, подался на сторону большевиков, остался в Каменской. Там же в 27-м полку прижился бесшабашный в прошлом конокрад Максимка Грязнов, привлеченный к большевикам новизною наступавших смутных времен и надеждой привольно пожить. Говорили про Максимку, что обзавелся он конем невиданной уродливости и столь же невиданной лютой резвости. Говорили, что у Максимкина коня через всю спину протянулся природный серебряный шерсти ремень, а сам конь невысок, но длинен и масти прям-таки бычино-красный. Про Григория мало говорили, не хотели говорить, зная, что разбились у него с хуторными пути, а сойдутся ли вновь, не видно. Курени, куда вернулись казаки хозяевами или жданными гостями, полнились радостью. Радость эта резче, безжалостней подчеркивала глухую, прижившуюся тоску тех, кто навсегда потерял родных и близких. Многих недосчитывались казаков, растеряли их на полях Галиции, Буковины, Восточной Пруссии, Прикарпатья, Румынии, трупами легли они и истлели под рудийную панихиду. И теперь позаросли бурьяном высокие холмы братских могил, придавило их дождями, позамело сыпучим снегом. И сколько ни будут простоволосые казачки выбегать на проулки и глядеть из-под ладоней, не дождаться милых сердцу. Сколько ни будет из опухших и выцветших глаз ручьиться слез, не замыть тоски. Сколько ни голосить в дни годовщины и поминок, не донесет восточный ветер криков их до Галиции и Восточной Пруссии, до осевших холмиков братских могил. Травой зарастают могилы, давностью зарастает боль. Ветер залезал следы ушедших, время залижет и кровяную боль и память тех, кто не дождался родимых и не дождется, потому что коротка человеческая жизнь, и немного всем нам суждено истоптать травы. Билась головой о жесткую землю жена Прохора Шамиля. Грызла земляной пол зубами, наглядевшись, как ласкает вернувшийся брат покойного мужа Мартин Шамиль свою беременную жену, нянчит детей и раздает им подарки. Билась баба и ползала в корчах по земле, а около в овечью кучу гуртились ребятишки, выли, глядя на мать, захлебнувшимися в страхе глазами. Рви, родимая, на себе ворот последней рубахи, рви жидкие от безрадостной тяжкой жизни волосы,